Глава 6. Гьеллар-Брёст. «Думаешь, все удастся?» — спросил Сверре, глядя вслед унесшимся на конях Рангрид и Йорду. «Должно», — ровно сказал я. «Иного выхода нет». Сверре перевел взгляд на меня. «Мои друзья помогут им с костром, но игры с богами никогда не заканчивались добром, особенно для тех, кто осмелился с ними играть». Я усмехнулся и, подняв голову, глянул на звезды. «Прав ты, кузнец, только мне дороги назад нет, поэтому и отступать не подумаю. Езжай, Сверре. Лучше будь рядом с Рангрид и своими. Не нужно, чтобы Янсрунд тебя видел». «Думаешь, он не знает наших замыслов?» — послышался смешок. Я пожал плечами. «Может, и знает. Только повелители холода растеряли часть своего могущества. Да и не дерзил им никто уже очень долго. Что ж, будем полагаться на удачу и госпожу Луну». На мгновение показалось, что звезды дрогнули и замерцали ярче, а потом вдруг слились в сияющие ручейки, перетекая друг в дружку. После зазмеились, сплелись и замерли. Ветер принес откуда-то тихий вздох. Неожиданно я понял, что звездная фигура напоминает птицу. Распахнутые крылья, длинная изящная шея, грациозное тело. Озарение пришло в тот же миг. «Лебедь! Лебедь госпожи зимы!» Сверре уже вскочил в седло и внимательно смотрел на меня. «Ты уверен?» «Уверен, езжай!» Не став спорить, кузнец пришпорил коня и помчался вслед за уже скрывшимся из виду Рангрид и Йордом. Полночно-черный камень в моем перстне, казалось, вобрал всю тьму ночи. «Ну, оберег посредника!» — шепнул я, коснувшись его губами и ощутив чуть покалывающее тепло. «Не подведи!» Огонь малых богов и холод кудесников — это хорошо. Но все равно я доверял только той магии, к которой привык. Ну и костяному целебнику на груди. К нему я хоть и не привык, но янтарь не имеет отношения к богам. А значит, силы у него другие. Было холодно. Я стоял, сложив руки на груди. Что простой холод зимы тому, кто потерял часть жизни? Плащ, подбитый мехом, остался в доме Сверра и Лив. Рубаха с ванханинским узором, штаны из кожи и сапоги. Вот и весь наряд. Да волосы стянуты за спиной тонким ремешком. Не делаем среди бешеной скачки на ветру развиваться. А повелитель холода-то запаздывает. Слева раздался рев. Воздух замер. Еще чуть-чуть и покроется чудным узором, что мороз рисует на окнах. Раздался будто бы резкий звон бьющегося стекла. Но я почти сразу понял, что это всего лишь крик Янсрунда, потому что тут же поднялся ветер, закружил мириады снежинок, впился ледяными иглами в мое лицо и руки. Да только я не сделал с места ни шагу. Коль хочет пугать, пусть пугает, виду не подам, спрятаться не попытаюсь. Рев повторился, метель успокоилась так же быстро, как и началась. На расстоянии вытянутой руки передо мной стояли ледяные ленормы и нетерпеливо перебирали лапами. Их дыхание могло заморозить человека. Злые, голодные и прозрачные глаза смотрели на меня. В раскрытых пастях виднелись ряды острых зубов. Ростом ленормы были в два раза больше моего Аяна. Когтистые лапы скребли по снегу. Мощные хвосты рассерженно хлестали туда-сюда. «Здравствуй, посредник!» — послышался насмешливый голос Янсрунда. «Как тебе, мои звери? Хороши?» «Хороши!» — усмехнулся я, протянув руку и погладив по морде ближайшего ленорма. «Безрассудная смелость тому причиной, или холод от каменных кудесников. Но мне не было страшно. А кожа ленорма оказалась гладкой и прохладной. Зверь замер и прикрыл глаза. Я молча продолжал его поглаживать, делая вид, что не замечаю озадаченного взгляда сошедшего с саней Янсрунда. «Ничего, пусть смотрит». «А у тебя дар, посредник», — задумчиво произнес он, а в глазах появилась какая-то странная тень. «Вот и будешь с ними управляться». На тонких губах появилась улыбка, заставившая меня содрогнуться. «Проиграв мне». Сердце пропустило удар. Я спокойно убрал руку и посмотрел на Янсрунда. «Сначала одержи победу». Он рассмеялся, и снова это прозвучало не как смех, а как звон битого стекла. «Одержу, можешь не сомневаться. Эта пара твоя». Я покосился на зверей, но те стояли смирно. Тот, которого я гладил, даже перестал перебирать лапами. «А твои?» «Мои?» — усмехнулся он. «Мои Ленормы, Мороз и Вьюга. Чтобы увидеть их, нечеловеческими глазами надо смотреть». Я хотел было возразить, но Янсрунд поднял руку. «Ты будешь первым. Я сосчитаю до 10, иначе гонка закончится, не начавшись. Звездный лебедь будет вести. Едва взмахнет крыльями, мчись во весь опор». На его губах снова заиграла улыбка. «Но дорога к озеру тут только одна». «Вот и славно», — ответил я, подходя к саням. «Править придется стоя, иначе я попросту не удержу этих тварей». Янсрунд молча вручил мне хлыст. Только вот погонять ленормов, охаживая по шипастым спинам такой игрушкой, было в лучшем случае бессмысленно. «Признателен», — сухо бросил я, тем не менее забрав хлыст. Отказываться ни от чего не стоило. Повелитель холода отвернулся, однако я успел заметить блеснувший в ледяных глазах смех. «Чтоб ты сдох, Янсрунд! Желательно поджарился на костре до черной корочки. Несъедобно, зато надежно». Поводья оказались неудобными, как будто веревку кто-то облил водой и выкинул в зимнюю ночь на улицу. Ленормы недовольно зарычали, но в остальном вели себя смирно. Серебристый вихрь окутал повелителя холода. Я сжал поводья. Глупо было предлагать такие условия, но больше мне ничего не оставалось. Янсрунд вскинул руку, щелкнул пальцами. Вокруг разлетелся тревожный хрустальный звон. Ленормы взрыкнули. Я сжал поводья сильнее и поднял голову. Миг между выдохом и вдохом. Перед глазами еще стояла кривая жесткая улыбка повелителя холода. «Ну же, лебедь-птица, не подведи!» Звездные крылья вспыхнули россыпью искр, а нечеловеческий свист оглушил. Взлетел хлыст над шипастыми спинами, и ленормы с ревом рванули вперед. Позади разнесся хохот Янсрунда, и словно эхом разлетелся над белой равниной, подхваченный тысячей голосов. И Данр услышал своего брата. Началась бешеная гонка. Ветер наотмашь бил в лицо. Сани летели, будто сама госпожа зима гнала их. Тьма начинала таять. Яралга, северная заря, неслась по небу вслед за лебедем. Поводья до боли врезались в ладони. Удержать, не выпустить бы только! Смотреть только вперед, забыть о выпрыгивающем из груди сердце. Миг промедления и смерть! Звенящий хохот Янсрунда слышался за спиной. Сумасшедший ветер бил в спину. Сани занесло на повороте. Нога соскользнула в бок. Я слетел следом, но сумел удержаться одной рукой. Ленормы неслись, будто позади мчались огненные слуги праотца Брана. На мысли и проклятия не было времени. Подтянувшись, я уперся освободившейся рукой в резную боковину, а ногу согнул в колени. Дышать было невозможно. Поводья и занемевшие руки могли в любой момент выскользнуть. Я бы и не почувствовал. «Помогите, искорки, малые боги!» — беззвучно прошептал я. «Собрать силы! Вдох! Встать!» Руки обожгло, лиловое пламя взметнулось к небу. Ленормы зарычали. Дико, надрывно. И понеслись еще быстрее. Даже смех повелителя холода остался позади. А вот уж и дорога, ведущая прямо к озеру. По бокам громоздились обледенелые столбы. Из некоторых проглядывали суровые черты застывших прежних хозяев этой земли. Пламя, окружавшее сани, взрывалось слепящими искрами, что отлетали к заледеневшим изваяниям. Некогда оборачиваться, я несся вперед. Край неба уже окрасился алым. Яралга не медлила. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» — свистнул хлыст. «Удар!» — рев ленормов. По щекам текли слезы от безумного ветра. Но прикрыть глаза — смерть. А вон и озеро, ледяные оковы Соук и Кесоуке. Над дорогой прокатился треск. Нет, шепот. Старинная песня тех времен, когда снег был недолгим гостем даже в северных краях. Она звенела, смеялась, набирала мощь, разлеталась над дорогой. Треск шепот малых богов освободившихся от цепей повелителя холода, наконец получивших свободу и взывавших к солнцу. Те, что были столбами, теперь горели лиловым пламенем. Звали весну в землю, где уже тысячелетия лежали снега. Еще один поворот. Ленормы заскользили по льду. А вдали появилась темная марева, тянувшаяся к небу. Дым! Они разожгли костры! Звездный лебедь растаял в небе. Я мельком обернулся. По телу пробежала дрожь. Янсрунд был в нескольких шагах позади. Глаза не осколки льда, а бездна по ту сторону мрака. Лицо искажено гневом. Руки с когтями протянулись ко мне. И звери у него такие же. Мороз и вьюга. И ничем не лучше своего хозяина. От одного только взгляда на них бросает в дрожь. Хлестнув своих ленормов, я хрипло выдохнул. Больно. Лиловый огонь жжет, но руки обледенели, губы не шевелятся. Глаза засланы слезами. Только дым. Моя единственная надежда и спасение. Вдруг за черной завесой что-то блеснуло. Яркое, зовущее, манящее. Будто впереди неожиданно возникло нечто. «Но там же обрыв!» Или «Ты мой!» прозвенело прямо возле уха. Мы влетели в клубящийся дым одновременно. Стылый вихрь метнулся вперед, заставив сердце замереть и тут же бешено забиться. «Обогнал!» Ужас сковал мое тело. «Вдруг мы ошиблись? Вдруг мост не появится?» Все замерло. Мир окутала мертвая тишина. Мои ленормы упали, чуть протащив сани вперед. Я едва сумел удержаться. Хрустальный ледяной крик заполнил все вокруг. «Нет!» Отчаянно и безнадежно. К нему тут же прибавился второй. Я зажал уши руками и зажмурился. Время исчезло. Озеро над Соук-Икке-Соуке кануло в безвременье. Едкий запах дыма пропал. Открыв глаза, я потерял дар речи. Там, прямо в воздухе, раскинулся изящный золотой мост. Гьяллар-Брёст. Только если одна часть парила над льдами Соук-Икке-Соуке, то вторая тонула в непроглядной тьме. Страшной, первозданной, рваным лоскутом черного шелка, раскинувшейся над ущельем. «Нет!» Снова прозвенел отчаянный голос Янсрунда. Но самого повелителя холода нигде не было. Мгновение, и мост рассыпался золотой пылью, а мрак растаял и истлел, будто подхваченный ветром пепел развеялся над снежной равниной. Я шумно выдохнул. Что это было, разберусь позже. Сейчас. Нет, сейчас нельзя. Я двигаюсь-то с трудом. Не время бежать, куда глаза глядят, и узнавать, что случилось с повелителями холода. Вот так оно и бывает. Пробормотал и вздохнул. Гьяллар-Брёст забрал их. Произнес за спиной хриплый женский голос. Я резко обернулся, но никого не увидел.